Поздним вечером Селенг Тархан пришел к Аану. В кибитке светили лампы с жиром овцебыков. «Что случилось? Опять буря сцепились с богатурами тайпов?» – спросил Линг. Весь вечер он спал и проснулся с больной головой. А сейчас сидел на кровати и пил хмельное молоко. «Нет, все в порядке, правитель. Меня волнует другое». «Говори уже, не тяни. У меня голова сейчас лопнет от боли». «Жрец чужеземной богини? Правитель, разве вы не видите, как он опасен?» Линг поднял взгляд. «Кто? Этот безобидный травоед? Да он и меча держать не умеет!» Селенг покачал головой. «Один мудрец может навредить больше, чем 1000 воинов. Народ был потрясен, увидев его трюки с семенами. Завтра люди перестанут слушаться нас, своих господ, и пойдут за ним». «Тогда надо переманить его на нашу сторону», — сказал Линг. «Он ценный союзник». «Будь это шаман Тайгана, я бы согласился, правитель. Но его богиня проповедует земледелие. Она хочет, чтобы даркуты слезли с гауров и возделывали поля». Линг почесал макушку. «А что плохого? Мы можем обменивать хлеб на оружие, как северные народы». «Нет, повелитель, не бывать этому!» — почти крикнул Селенг. «Сила даркутов в гаурах и бизонах. Мы станем слабыми, если займемся землей и огородимся стенами. Наш дух иссякнет, а из тела уйдет сила. Посмотрите на другие оседлые народы. В их жилах течет моча, а не кровь. Нас завоюют другие кочевые народы». «Ты прав, Селенг. Но посмотри, как развиты народы, живущие на земле и за стенами. Они все время что-то придумывают». «Пусть придумывают, мой повелитель. Мы придем и отберем». Линг погладил усы. «Что предлагаешь делать с жрецом?» Селенг пожал плечами. «Отправим его к драгоценной богине. Пусть творит чудеса в верхнем мире». «Ты где мозги потерял?» «Он принес послание от Архонта. Значит, он посол. Его нельзя трогать. К тому же он у нас в гостях». Селенг опустился на колени. «Мой повелитель, жрец опасен. Настолько, что можно пренебречь обычными условностями. Если он продолжит свои фокусы, в головах наших подданных наступит разброд и шатание». «Селенг, как я могу убить гостя в своем доме? Чудотворца!» – зарычал Линг. Начальник Бори поднял лицо. По щекам текли слезы. «Повелитель, просто дай согласие. Я отвечу за все. Народу мы скажем, что ночью жрец улетел в верхний мир. Я ведь забочусь о крепости вашего правления, повелитель». «Что, мое правление зависит от какого-то вшивого шарлатана?» — сердито спросил Линг. «Прикажите отрубить мне голову, повелитель, если я совершу ошибку». Линг встал и прошелся по кибитке. Селенг ждал на коленях, опустив голову. Линг глянул на него. «Хорошо, сделаем это. Приведи жреца сюда». Селенг поднялся, поклонился Каану и вышел из кибитки. Спустя суткан, промежуток времени, когда успевает вскипеть молоко, двое Бори привели трипта к Каану. Селенг приказал выйти гвардейцам и встал у входа. Жрец выглядел спокойным, только слегка побледнел. В руке посох. «Ты представляешь угрозу для Ташты, Даркут», — сказал Линг. Он сидел на троне. «Твои чудеса вносят смуту в мой народ. Поэтому я должен...» «Я знаю, что ты задумал, великий Каан. Богиня Даумирия, да множится ее благодать, явилась ко мне во сне и поведала мне о твоих помыслах. Я нахожусь под ее защитой, Каан, и я у тебя в гостях. Боги даркутов отвернутся от того, кто нарушил священный закон гостеприимства». «Ого!» — Линг выглядел удивленным. «Ты смеешь угрожать мне, лживый проходимец?» «Великий Каан, я и не думал угрожать. Я просто напомнил...» Лицо Каана исказилось от ярости. Он подскочил к постели и схватил халадис с золотой рукоятью. развернулся к жрецу, бросился на него, подняв халади. Трипта крикнул, направив на Каана посох: «Заклинаю именем богини Доумирии!» И Каан на ходу превратился в манула, невероятно пушистого степного кота с короткими толстыми лапами и большой головой. Завис в воздухе, сверкнул желтыми глазами, мягко упал на ковер, жалобно мяукнул. Трипта потряс посохом. «Благодарю, богиня Доумирия! Да умножится слава твоя!» Жрец обернулся. Сзади стоял Селенг, удивленно глядел на манула. Потом перевел взгляд на Трипта. Опустился на колени и склонил голову. «Ты и впрямь могущественный волшебник, чужеземец! Мы совершили ужасную ошибку, решив напасть на тебя!» Он пополз на коленях к манулу, причитая по дороге. «Великий Каан, прости мои прегрешения! Ведь это я толкнул тебя на путь убийства. Как же быть, великий Каан? Как вернуть твой прежний облик?» Манул зашипел и сжался в комок, готовый убежать. «Только милость богини Доумирии возвратит Каану наружность человека», — ответил Трипта. «Молитесь, чтобы она простила ваши грехи». Селенг развернулся и пополз к жрецу, уткнулся лбом в ноги, обхватил сандалии Трипта. «Всемогущий волшебник, прошу! Яви свою милость! Прости меня, глупца! Я не видел дальше собственного носа, и теперь за это пострадал мой повелитель!» «Проси о милости богиню Доумирию», — ответил Трипта, пытаясь освободить ноги. «Я лишь проводник ее воли». «Прости меня, могущественный чародей!» — закричал Селенг, еще крепче обхватывая ноги Трипта. «Я был слаб! Я сошел с истинного пути!» «Ну хорошо, хорошо», — сказал Трипта, стараясь отодвинуться от начальника гвардии. «Прощаю тебя. Иди с миром». «Вот и славно», — сказал Селенг. Поднял голову и, не вставая с колен, метнул вверх руку. В горло жреца вонзилась калинга, метательный нож с тремя лезвиями. Кровь брызнула Селенгу на лицо. Трипта выронил посох, схватился за горло и повалился на ковер. «Оф, устал кричать весь вечер», — улыбнулся ему Селенг. «И на коленях так много еще не ползал. Сначала перед вот этим великим недоумком и почесал манула за ушами. Потом перед тобой, всемогущий чародей». Трипта хрипел и ворочался на ковре. Огоньки в лампах метались и грозили угаснуть. Селенг поднял посох, осмотрел. В кибитку вошли сановники. Ябгу сюда не улыбнулся. «Хвала ты, Янгу, вы сумели разобраться с иноземным лгуном. Все по плану. А куда подевался Каан?» «Чужеземный колдун превратил нашего Каана в степного кота», — ответил Селенг, продолжая осматривать посох. «Мне пришлось убить колдуна». «Как такое возможно?» — удивленно спросил Судани. «Позовите шамана, пусть расколдует Линха». «А почему волшебник колдовал у Каана?» — спросил Мугашат, сановник по оружию. «Кто его сюда позвал?» «Вы хотели прикончить его». Трипта, хрипя, приподнялся на локте, поднял руку, силясь что-то сказать. «Ого! Да он никак не угомонится!» Селенг отложил посох и поднялся с колен. Судани поднял халади Каана, занес над Трипта. «Что вы делаете?» — спросил Мугашат и схватил Ябгу за руку. «Этот человек был послом и нашим гостем. Боги не одобрят!» Селенг выхватил у другого сановника халади и молниеносным ударом распорол Мугашаду живот. Судани отрубил Трипта голову. «Кто еще сомневается в правильности нашего пути?» — спросил Селенг у оставшихся троих сановников. Те переглянулись и сказали, кивая головами: «Все верно, вы уничтожили врагов страны». «Кстати, о врагах», — сказал Селенг. «Отправим нашего повелителя отдыхать в верхнем мире», — и повернулся к манулу. Кот замяукал, юркнул к выходу и выскочил из кибитки. «Что же, кот оказался умнее людей», — Селенг отдал халади сановнику. «Пусть живет». Все помолчали. Мугашат лежал лицом вниз и судорожно двигал руками. «Жаль, сахханский ковер испачкали», — заметил Судани. «Теперь не отмоешь». «Ничего, скоро отправимся в поход на Бахмана», — ответил Селенг. «Наберем кучу новых подстилок». Гвардейцы Бори неподвижно стояли в карауле перед входом в кибитку Каана. В кустах вопил степной кот.